«Могу ли я узнать, что вы, собственно, ищете?» — нетерпеливо бросила она. «Не думаете же вы, что я прячу под подушками бочку водки?» «Приказ есть приказ, сударыня», — ответил жандарм, только что вышедший из здания таможни. «Все приезжающие в Париж кареты должны быть осмотрены, особенно если они прибыли издалека. Откуда вы едете?» «Из Италии», — ответила Марианна. «И я клянусь, что не везу в моей карете ни контрабанды, ни заговорщиков. Я возвращаюсь домой, вот и все». «У вас должен быть при себе паспорт», — сказал жандарм с лукавой улыбкой, открывший великолепные белые зубы под большими пушистыми усами. «И, может быть, паспорт, который подписал господин герцог Атранский?» Очевидно, такие паспорта вызывали подозрения, и она благословила судьбу, сделавшую ее теперь подданной великой герцогине Тосканской. Она с гордостью показала паспорт, который ей учтиво вручил через 3 дня после свадьбы граф Жерардеско. «Этот носит подпись ее императорского величества принцессы Элизы, великой герцогини Тосканы, принцессы Лукки и Пьомбино, и сестры его величества императора и короля, как вы, возможно, знаете», добавила она с иронией, ощущая язвительное удовольствие при перечислении всех этих пышных титулов. Но жандарм был, видимо, непроницаем для любой иронии. При свете фонаря он с трудом читал по слогам имя, написанное на официальной бумаге. «Марианна Елизавета де Ассельна де Вильенёв, княгиня Сарта... нет, Санта-Анна». «Санта-Анна», — нетерпеливо поправила Марианна. «Могу я продолжать путь? Я сильно устала, и к тому же начинается дождь». Действительно, большие капли, тяжелые, как монеты, начали падать, оставляя глубокие следы в покрывавшей карету пыли. Но жандарма в треуголке это, по-видимому, ничуть не обеспокоило. Он с подозрением взглянул на Марианну. «Вы можете сесть в карету, но не двигайтесь с места, надо кое-что проверить». «Хотела бы я знать, что?» — возмутилась Марианна, придя в ярость, увидев, что он уходит к дому с ее паспортом. «Неужели этот тупица решил, что мои документы фальшивые?» Ей ответил старый зеленщик, остановивший свою полную капусты повозку рядом с Берлиной. «Не надо волноваться, мадам. Так делают со всеми, и эти паразиты не дают покоя ни днем, ни ночью. Придираются страшно. Вот увидите, они перепотрошат всю мою капусту, шпиона будут искать какого-нибудь». «Но что же в конце концов произошло? Было покушение, сбежал преступник, ищут бандитов». Марианна готова была даже допустить, что Наполеон приказал подвергнуть ее обыску в виде наказания за ее замужество без высочайшего разрешения. «Наплюйте на все, мадам. Вся заковыка в том, что этот проклятый Савари вообразил, будто он один верный подданный императора. И вот тебя обшаривают, и вот тебя допрашивают. И кто его такого высидел? И откуда он такой вылупился? Все хочет он знать». Зеленщик, безусловно, еще долго продолжал бы свои излияния, если б не появился усатый жандарм, но на этот раз сопровождая юного лейтенанта, безусого, но подтянутого, который подошел к карете, небрежно поздоровался и, окинув Марианну наглым, оценивающим взглядом, спросил: «Судя по всему, вы госпожа Сантанна». Возмущенная тоном этого молокососа, Марианна ощутила, как в ней закипает гнев. «Я действительно княгиня Сант-Анна», — по слогам выговорила она, — «и мне следует говорить ваша светлость или ваше сиятельство, лейтенант. Похоже, что в жандармерии вас не утруждают изучением правил хорошего тона».

на высоком мраморном постаменте, напомнившем Марианне траурную стелу.